только здесь совсем не тесно. Дразнится, проказница, любовь. Парк влюбленных укрывает лишь под утро, засыпает, а проснувшись, оживает вновь. А много или мало это? Три месяца гуляет лето, три месяца ведет зеленый хоровод, цветные парков бьют фонтаны, с детишками гуляют мамы, и лето назовет в свой солнечный полет. Солнце вновь диктует моду в эту жаркую погоду. Колено и юбки у девчат потеплели, злые ночи стали вдруг они короче, разыгрался яблоневый сад. А много или мало это? Три месяца гуляет лето, три месяца ведет зеленый хоровод, цветные парков бьют фонтаны, с детишками гуляют мамы, и лето назовет в свой солнечный полет. Три месяца ведет зеленый хоровод.